«Раз так, вот тебе мой совет. Найди в себе силы ее простить», — мягко проговорила доктор Гарсия. «Возьми пример с отца». «Я не могу, конечно, знать наверняка, но думаю, что после того, как он ее простил, он смог сделать новый шаг в жизни. Смог наполнить ее чем-то новым. Джек, тебе 38 лет, ты богат, ты знаменит, а твоя жизнь пуста». «Как он посмел сделать этот новый шаг без меня?» — воскликнул Джек. «Как он посмел меня бросить?» «Мой тебе совет. Найди в себе силы простить и его», — тяжело вздохнула доктор Гарсия. Джек терпеть не мог, когда она так вздыхает. «Ну вот, ты снова плачешь. Тебе от этого только хуже. Нужно перестать плакать, Джек». «Нет, скажите. Но не садистка?» Доктор Гарсия умела выводить Джека из себя, как никто другой. Поэтому-то он и не сказал ей, что получил новое письмо от Мишель Махер. Он отправился на всеамериканский съезд дерматологов, не поставив доктора Гарсия в известность. Потому что знал. Она сделает все, только бы отговорить его. Потому что боялся услышать ее мнение. Потому что знал, каково будет это мнение. Знал, что она всегда права. А Мишель? Ну что, Мишель? Она просто написала ему, что едет в Лос-Анджелес и очень надеется его увидеть. Вот так запросто, словно не было между ними взаимных обид, словно бы 20 лет, которые они не провели вместе, были не длиннее, чем их единственное лето в Эксетере. Она подчеркнула, что не каждый год ездит на этот съезд, только когда его проводят на северо-востоке. Но она же никогда не была в Лос-Анджелесе, представляешь, написала ему она. Плюс... это возможность увидеться с Джеком. В общем, в письме ясно читалось, что она решила провести 3 дня в Голливуде в компании специалистов по кожным болезням исключительно ради него. Для съезда выбрали один из этих уродских отелей в Universal City, Шератон. Здание возвышалось среди бесконечных киносъемочных павильонов, больше похожих на бомбоубежище, откуда открывался вид на голливудские холмы и на кинопарк студии Universal. Тому, кто селился в Шератон Юниверсал, казалось, что он не в отеле, а на курорте, поэтому делегаты разнообразных конференций обычно привозили с собой детей. Дерматологи обсуждали свои кожные дела, а их дети бегали по кинопарку. Джек очень удивился, что врачи этой специализации осмелились приехать в Калифорнию, ведь здесь такое яркое солнце. Наверное, решил Джек, их дети ходят с ног до головы, перемазанные кремом от загара. Письмо от Мишель было написано в решительном, бойком и даже наглом стиле. Словно она все та же ветреная 17-летняя школьница, какой была некогда в Эксетере. Прочтя письмо, Джек вспомнил ее шутку по поводу Ричарда III. «Дик, куда ты дел свой горб?» «В гардеробе забыл. Вообще-то я им играю в футбол». Джек выиграл у нее роль леди Макбет, но она не обиделась. Он помнил, что в ней больше 1,80 м. Она блондинка с волосами медового отлива, стройная, с блестящей, как у фотомодели, кожей и с парочкой твердых шаров, по выражению пошляка Эда Маккарти. «Джек, а почему у тебя нет девушки?» — спросила его тогда 17-летняя Мишель. «Она просто шутила, по крайней мере, так решил Джек. Стало быть, нужно произнести ответную реплику. Это же игра, не так ли?» «Потому что мне кажется, что ты занята», — ответил он. «Я и думать не думала, что интересует тебя, Джек. Мне казалось, тебе на всех плевать», — сказала ему Мишель. «Мишель, неужели ты думаешь, что есть на свете люди, которым ты неинтересна?» — ответил вопросом на вопрос Джек и тем самым сделал первый шаг к катастрофе. «Они ведь и сошлись-то благодаря театру, благодаря игре. Во всей этой истории единственный честный поступок Джека — это его решение не спать с ней. Ведь он думал, что подхватил от миссис Стэкпол Триппер и не хотел заразить Мишель. Доктор Гарсия, впрочем, отмела и эти его претензии на честность, ведь Джек не сказал Мишель, почему не будет спать с ней, не так ли? Он, конечно, в то время думал, что никто ему не поверит, признайся он в своей связи с миссис Стэкпол. Уж Мишель точно, ведь она такая красивая, миссис Стэкпол выглядит законченной неудачницей, даже среди пожилых женщин. Так почему же на фоне всего этого разухабистый тон письма Мишель не насторожил Джека? Потому, конечно, что он готов был на все, только бы кто-нибудь протянул ему руку из-за пределов актерского мира, из-за пределов вселенной, где все игра. Он так отчаянно нуждался в этом, что не почуял опасности. А ведь в письме Мишель, можно сказать, аршинными буквами было написано «Не влезай, убьет». Между Мишель и Джеком никогда не было ничего настоящего. Они даже до почти настоящего не дошли. Ну хорошо, переспал бы он тогда с ней, не заразив ее триппером, потому что никакого триппера он ни у какой миссис Стэкпол не подцеплял. Только долго ли они пробыли бы вместе после этого? Вероятно, расстались бы уже в тот миг, когда Мишель отправилась в Колумбийский университет, а Джек — в Нью-Хэмпшир. А уж встречи с Клаудией их связи точно было не пережить. Говоря коротко, Мишель Махер всю жизнь была главной Джековой иллюзией. Одноклассники все как один воображали Джека и Мишель вместе, но даже эти бесплотные фантазии были куда прочнее связывавшей их ниточки. Да, Мишель — самая красивая девушка в школе, а Джек — самый красивый юноша. Собственно, эпитет «самый красивый» — единственное, что между ними было общего. «У меня все утро встречи, а весь вечер доклады», — писала Джеку Мишель. «Но пару-другую докладов я вполне могу пропустить. Просто скажи мне, когда ты свободен. Я так хочу видеть, где и как ты проводишь время. Джек, ведь ты, я так понимаю, практически хозяин Лос-Анджелеса». Вот уж неправда. Голливуд так просто к рукам не приберешь. Он как золотой, блестящий и притягательный приз, который, тем не менее, вечно от тебя ускользает. Да, ты мог стать настоящим хозяином Голливуда на одну ночь. Ту, когда ты выигрывал Оскара. Но за этой ночью следовала другая, за ней еще одна. И уже через неделю Голливуд забывал о тебе. Ты оглянуться не успел, как перестал быть хозяином Лос-Анджелеса. Снова стать им можно, получив лишь Оскара еще раз, а потом еще. Когда-то хозяевами Голливуда были киностудии. Но и эти времена канули в лету. Иные агенты вели себя так, словно они хозяева Голливуда. Иные актеры воображали, что они хозяева Голливуда. Но и те, и другие горько ошибались. Настоящие хозяева Голливуда — те, кто выиграл несколько Оскаров. Те, кто каким-то неведомым образом выигрывал один Оскар за другим. Джек Бернс был не из таких. Но в глазах Мишель Махер он был кинозвезда. И она считала, что этого достаточно. По мнению доктора Гарсия, лучшее достижение Джека на ниве нормальных и настоящих отношений — роман с Клаудией. Они и правда были по-настоящему вместе несколько лет, прежде чем уйти каждый своим путем. Но Мишель Махер была для Джека куда опаснее. Она запала ему в душу куда сильнее, потому что отношения с ней всегда были лишь возможностью. Отношения, которые могли быть. От них остаются самые глубокие раны, ты не находишь? — говорила Джеку доктор Гарсия. Разумеется, она имела в виду не только Мишель, но и Уильяма. Итак, Джек в некотором роде был предупрежден, но тем не менее отправился за Мишель. За доктором Махер, незамужней, 38-летней, в отель «Шератон Юниверсал». О чем он, черт побери, думал? Он ведь заранее считал, что даже с потерявшей память проституткой-трансвеститом мог бы провести более приятный вечер. В таком вот расположении духа он вошел в вестибюль отеля, по которому туда-сюда бегали бесчисленные дерматологические дети, вернувшиеся домой с прогулки по кинопарку. Мишель сказала, что будет ждать Джека в баре, он и нашел ее там, за поглощением маргарит с тремя коллегами. Все дамы были вдрызг пьяны, но Мишель еще держалась на ногах, чем Джек остался доволен. Во всяком случае, она единственная встала его поприветствовать. Наверное, она забыла, какой Джек коротышка. Даже босая она была выше его на голову. А тут еще нацепила туфли на высоченных шпильках. «Вот видите, так всегда. Кинозвезды ниже ростом, чем мы думаем», — сказала Мишель нетрезвым коллегам. Джек злорадно улыбнулся про себя. Если бы рядом был этот давленный пенис Маккарти, он бы заметил, что голова Джека упирается аккурат в ее парочку твердых шаров. Джек повел Мишель на ужин в ресторан «Джонс». Модное голливудское заведение, впрочем, не самое его любимое. Слишком многолюдное и процветающее. Просто он решил, что Мишель обидится, если он не покажет ей местные злачные места. Кормили там не так, чтобы очень, зато клиентура любопытная для человека, первый раз попавшего в Лос-Анджелес. Фотомодели, кинозвезды, трансвеститы и нет трансвеститы, и те, и другие с накладными грудями и прочее в этом роде. Разумеется, Джек тут же заприметил в углу Лоуренса с парой моделей. Они одновременно показали друг другу по оттопыренному среднему пальцу. Мишель восхищенно закивала головой. Но сильновато, чуть не упала. «Я не ела с утра», — призналась она. «Да и последняя маргарита была явно лишней». «Возьми тогда пасту, полегчает», — посоветовал Джек. Мишель в ответ на это выпила еще стакан белого, пока Джек выдавливал себе в чай лимон, все время оглядываясь. Вдруг Лоуренс решит ему отплатить за бутылку шампанского, которую он вылил ему на голову в Каннах. «Боже мой, какое крутое место», — сказала Мишель. «Какая жуткая смесь бостонского и нью-йоркского акцентов», — подумал Джек. Да и сама она уже далеко не крутая. Джек хорошо помнил ее кожу, гладкая, сияющая, ныне сухая, немного покрасневшая, словно все тело сплошная ссадина, словно она долго сидела в горячей ванне, а потом долго стояла на морозе. Волосы, некогда воздушные, медвяно-золотые, потускнели, перестали виться. Да и сама она какая-то совсем худая, даже тощая, жилистая. Какими бывают женщины, сидящие на слишком строгой диете или слишком много времени проводящие в спортзале, а часто и то, и другое. Она не так много и выпила, но все на пустой желудок. Она выглядела так, словно у нее всегда пустой желудок. А ведь и в лучшие времена она опьянела даже от небольшой дозы алкоголя. Мишель была в сером брючном костюме по фигуре и облегающей серебряной блузке. «Одежда явно из Нью-Йорка. Готов спорить», — подумал Джек. «Такую не купишь ни в Бостоне, ни в Кембридже. Да и эти ее высоченные шпильки можно найти только в Нью-Йорке». Но даже при всей этой амуниции она выглядела врачом. Плечи словно насильно расправлены, как у человека, восстанавливающегося после перелома шеи. Про таких, говорят, аршин проглотил. «Я просто в голову никак не возьму. Как тебе это удается?» — заговорила Мишель. «Ты делаешь, ну, совершенно противоестественные вещи. То ты лыжник-трансвестит, то ты мертвая певица, то водитель лимузина, женатый на шлюхе. Но ты так естественно выглядишь в этих ролях. У меня много знакомых водителей лимузинов. Я неплохо изучил их повадки», — сказал Джек. «Хорошо, допустим. А сколько у тебя знакомых ветеринаров-гомофобов? Черт, она этот чудовищный фильм видела. Как ей только удалось». «Ну, я же странный, ты сама говорила», — сказал Джек. «Но тебе это сходит с рук. Ты, естественно, странный». Джек предпочел промолчать. Мишель что-то вылавливала из бокала с вином. «А!» — она уронила туда кольцо. «Я так готовилась к этой встрече, худела, как одержимая. За месяц сбросила 2 размера. Кольца с пальцев падают», — сказала она. Джек выудил кольцо из бокала ложкой. Оно свалилось со среднего пальца на правой руке. Средний палец на левой был еще тоньше, а на указательное кольцо не налезает.